взгляд Сола не обнаружил ни вентиляционной решетки, ни чего-либо похожего. А события за окном разворачивались хоть и медленно, но в единственно возможном, самом нежелательном направлении. Один из мужчин схватил Джулию сзади за руки, свел их у нее за спиной, пятясь потащил бедняжку к столу. Она пыталась упираться, но силы были слишком неравны. Сол кинулся к двери, толкнул ее, рванул на себя, отбежал и ударил в дверь плечом с разгона. Плечо заболело. Сол вернулся к окну. Джулия уже лежала на столе. Ее ноги свисали, не доставая до пола. Один из мужчин прижимал ее плечи и руки, второй заходил со стороны ног. Джулия попыталась лягнуть его и промазала, только туфелька на высоком каблуке отлетела в сторону. Насильник провел рукой по ноге, по бедру, обнажившемуся в боковом разрезе юбки, засунул руку глубже под юбку. Джулия отчаянно завертелась. Юбка в руках насильника разорвалась, продолжив линию разреза так легко, словно была из бумаги. Мужчина стащил с Джулии трусики и принялся расстегивать брюки. Когда насильник навалился на Джулию, Сол завыл, закричал, схватил свой жалкий прут и принялся колотить по окну. Он мог бы так кричать и выть очень долго, но громкий голос человека-дьявола заглушил его. «Что ты так нервничаешь?» — спросил голос. «Отпусти ее, слышишь? Отпусти немедленно!» Солу казалось, что чем громче он будет кричать, тем его слова окажутся действеннее. «За что ее? Она же ничего не сделала!» «Это тебе за твое упрямство! Ты думал, я буду тебя уговаривать?» «Все, все, я согласен. Скажи им, пусть они ее отпустят!» «А если не отпустят, скажи им, чтобы отпустили, а то я откажусь!» «Не откажешься. А тебя надо проучить. Ты еще смеешь мне грозить?» «Не буду. Не буду, только отпусти». Поздно спохватился. «И не боюсь я, что ты откажешься. Я ведь еще много чего могу придумать». Сол почувствовал, что по его щекам текут слезы. Он беззвучно плакал, глядя в окно. Насильник оторвался от Джулии и отошел. Второй нагнулся и впился в ее губы каким-то свирепым то ли поцелуем, то ли укусом. Потом рывком поставил Джулию на ноги и отпустил. Она стояла с закрытыми глазами, пошатываясь. Первый насильник с довольным видом сел на стул. Второй расстегнул брюки, подошел к Джулии, повернул ее спиной к себе, легонько подтолкнул к столу и нагнул. Заставил лечь грудью на стол. На этот раз Джулия уже не сопротивлялась. Насильник шлепнул ее по ягодице и пристроился сзади. Слезы ручьями текли по щекам Сола. Он опять завыл. Внезапно ожил проклятый голос. На этот раз он тараторил скороговоркой, и тон у него был совсем другой. «Так ты знаешь, почему тебе не говорили? Что-то грохнуло совсем рядом. Обвалилась половина стены слева от Сола. В комнату ворвался Ален с каким-то жутким оружием в руках. За ним маячил Ха с оружием еще более странным. Они хотели, чтобы ты...» Пулемет Алена послал в стенку струю свинца. Голос замолчал. «О, черт!» — выругался Ален. «Что за вонь?» «Духи, Джулия! Мы должны спасти ее. Смотри!» Сол указал на окно. Ален резко повернулся. Его лицо исказило гримаса ужаса. Проклятие сорвалось с губ. Он выпустил по окну очередь другую, третью. Сол зажмурился. Осколки стекла впились в лицо. Он чуть было не кинулся под очередь, но опомнился и закричал. «Прекрати! Ты убьешь ее!» «Кого?»